Действительно, выздоровел Херберт только через 2,5 месяца. Но, как поведал мне Клем, как-то вечерком в Гуртовщиках 200 фунтов полученной страховки послужили им некоторым утешением. «Поразительно!» — вздохнул я. «В то утро вам Джорджа Форсайта не иначе как Бог послал. Его страховая компания стала вам хорошей поддержкой». Клем, однако, не только не выразил никакого восторга, но хмуро уставился на дно своей кружки. «Я вам вот что скажу. Странные они какие-то, страхователи эти. Хотите, верьте, хотите, нет? При вас же он нас уламывал, а теперь они не желают нас больше страховать». «Неужели? Как же так? Письмо прислали. Дескать, не желаем возобновлять ваш полис. Вот и весь сказ. Это, по-вашему, как?» «Бывает, Клем», — сказал я, нисколько не удивившись. «За взнос в 25 фунтов Хадсона еще до истечения года получили от страховой компании 700 фунтов с лишним. Естественно, что она забила отбой. Только мы в конце года у других застраховались. Все прежние страховки на них перевели. На дом, машину и прочее там. И против несчастных случаев тоже застраховались». Клем поднял кружку и сделал большой глоток. «Угу», — он добавил с оскорбленным видом. «Только они за каждого лишний фунт содрали». Несколько месяцев спустя, после того, как новая страховая компания взвалила на себя такую обузу, Дик упал под открытый капот трактора. Он мог бы получить серьезные увечья, но отделался только трещиной в большом пальце на правой руке и 8 недель не мог работать. Об этом поведал мне он сам, когда палец у него уже полностью зажил. Я пил с ним чай у них на кухне. «Еще 160 фунтов в копилку», — философски произнес он, пододвигая ко мне тарелку сдобных лепешек. Вероятно, вид у меня был достаточно ошарашенный, потому что он добавил: «И это, мистер Хэриот, еще не все. Я машину разбил». «Да не может быть!» «Ага, врезался в дверцу Бесси Тренхолм. Радиаторы, фары прямо в смятку». «Нет, просто не верится. И еще страховку получили». Дик улыбнулся странной улыбкой. «Вот, послушайте, тут целая история вышла. Виновата была Бесси. Вылетела из ворот на дорогу и не посигналила даже. Ну, а я застраховался только на тот случай, если вина будет не моя. И думаю, как мне доказать это? Свидетелей ведь нет, а Бесси девка молоденькая, хорошенькая, так кто же моим словам против ее слов поверит? И решил я страховки не требовать. Однако своему страховщику сказал, как дело было». «Так значит, на этот раз вы ничего не получили?» Улыбка Дика расползлась до ушей. «Я-то думал, что не получу. Да только через пару дней приезжает страховщик и говорит мне, что у них там ошибка вышла, и мою машину застраховали против всех случаев, а кто виноват, неважно». «Господи, так вы опять получили?» «Ага, еще 150 фунтов. Не скажу, чтобы плохо». Дик отрезал кусок сыра, и лицо его посерьезнело. «Одно нас тревожит. Когда страховщик деньги выплачивал, что-то он мялся, вроде бы не очень был доволен. Вот мы и опасаемся, как бы и эта компания нам не дала отворот-поворот, как та». «Да, конечно», — ответил я, — «это было бы неприятно». «Не то слово», — сказал Дик, печально кивнув. «Уж очень мы с Клемом в страховку верим». С овцами в Россию. 7. 3 ноября 1961 года.